82. Свободен, наконец. Нет, я вам не сатрап и готовлюсь к исходу. Напиваюсь с утра, выбираю свободу. А. Поднявшись из тоннеля в холл, я стал свидетелем ареста пропагандиста. Провинциал в зеленой фетровой шляпе оказался подсадным опером и теперь с помощью коллеги раскалывал несчастного Козловского. На подоконнике были аккуратно разложены книжки в бежевом ледерине, вещественные доказательства. Старик рыдал, рукавом вытирая слезы, бежавшие по глубоким заслуженным морщинам, как ручьи по руслам. Бородинский наблюдал выемку и допрос с торжествующим любопытством, важно заложив руки за спину. Мне он едва кивнул. Данеточ молча подал мой плащ, всем своим отрешенным видом показывая, что сам он никакого отношения не имеет к подпольному распространению антисоветской литературы. Когда я пытался дать ему двугривенный, старик сурово ответил: «Не нуждаемся». Возле посольства я не увидел ни барьеров, ни чекистов. На асфальте остались лишь белые разводы от мела, как на плохо вытертой школьной доске. Стул из коридора исчез вместе с Крыковым. Я еще не подозревал, как сурово расправится с ним судьба за украденный кабачок. Зала была пуста. Сексот Растрига Макетсон, видно, отлучился за новым кактусом. В каморке Веры Павловны стояла мертвая тишина, как в пулеметном доте, который забросали гранатами. Лишь из Толиной комнаты доносилось железное тюканье. Он медленно и верно ваял сверх прозу. Меня хватило неодолимое желание ногой распахнуть дверь, войти посмотреть в его наглые зенки, а потом без слов и упреков дать в рыло. За Кольского, за подлость, да и вообще по совокупности. В студенчестве я посещал подпольную секцию карате, и прямой фиксированный удар в переносицу мне там поставили основательно. Пришлось сдержаться. Во-первых, мне никто не мешал перепроверить за ним список юбиляров. Разве я не знал, с кем имею дело? Во-вторых, избиение подчиненного на рабочем месте в моем маховом положении означало бы крах и гибель. Черт с ним, пусть живет. Свой полифонический роман Торможенко закончил года через два, а издал позже, в разгар перестройки, сначала в журнале «Наш современник», потом книжкой в «Советском писателе». Назывался он «Адское древо». Но никто публикации не заметил. Вышла одна единственная рецензия в «Стописи», да и ту, судя по заголовку «Проза века», нудные обстоятельности и обилию словечек вроде «отнюдь» и «вдругорить», написал сам автор, хотя в конце стояла подпись «Эд Фаген». Глухота современников, не оценивших голографический роман, настолько потрясло Толю, что он стал крепко выпивать и втянул в это дело жену, предавшуюся алкоголю со всей дамской необратимостью. Одно время, набравшись по самые брови, они на пару бузили в нижнем буфете ЦДЛ. Он хватал за грудки зазевавшегося писателя, тряс, вопрошая: «А ты знаешь, чего не хватало Сартру?» Она же визгливо стыдила всех, кто не читал «Адское древо». Прибегал Бородинский, топал ногами, требовал: «Вы пьяны, покиньте дом». Потом, промотав все, что нажил запасливый тесть, к тому времени уже скончавшийся, шумная пара исчезла с литературных горизонтов. Иногда их видят в компании бомжей у Киевского вокзала. Я зашел в кабинет, сел за стол и посмотрел в окно, ног не было. Не уверенный, что после отпуска вернусь сюда, я на всякий случай сложил в портфель свои немногочисленные вещи. Блокнот с записями мыслей и сюжетов, пришедших в голову во время рабочего дня, импортную точилку для карандашей, подаренную Крыковым, зажигалку в виде сапога. Некоторое время я с недоумением смотрел на распечатку биоритмов до 2000 года. Смешно. Сумасшедший актеришка Рейган может запросто начать с СССР «Звездные войны», и в 2000 году по земле будут бегать только крысы и тараканы. А если мир уцелеет, интересно, к 21 веку социализм избавится от очередей и полупустых прилавков? Хорошо бы. Я еще раз с усмешкой отыскал 5 октября 1983 года и обвел красным. 4 плюса. Обхохочешься. Бэк я тоже сунул в портфель, туда же определил полупрозрачную папку анонима, успев зацепиться взглядом за одно забавное четверостишье. Приснилось, мне позолотили фалос. Я на него смотрел, как идиот. а ты, ломая руки, волновалась, что позолота в скорости сойдет. Точно про меня. На столе зазвонил телефон. Как нарочно это было лето. Привет. Привет. Слышишься? Ты о чем? Жур, ну прости, что так вышло. Не циклись? Слушай, ты Неверовой понравился. Не удивляйся, если она тебе позвонит или даже приедет. Куда? В переделке, но она девушка внезапная. Я заметил. А она тебе, ну, хоть чуть-чуть глянулась? Не люблю женщин, которые писают прямо на улице. Нет, ты не думай. Вика очень воспитанная и порядочная, из хорошей семьи. Просто у нее что-то с мочевым пузырем, вроде хронического цистита. Продуло. Пусть лечится. Худрук больше не пристает? Ты что, шелковый, в глаза заглядывает. Никто ничего понять не может. Как тебе, Игорь? Отличный парень. Правда? Чистая. Спасибо. Не обижайся, я же не виновата, что влюбилась. Искренне рад за тебя. Слушай, Жур, ты первый в моей жизни мужик, который все правильно понимает. Если у нас с Игорем сорвется, ну или не сойдемся характерами, или он мне изменит, я тебе сразу же позвоню, ладно? Ладно. Не забудь пригласить меня на премьеру. Не забуду. А на свадьбу придешь? На свадьбу не приду. Не люблю торжественную сдачу в эксплуатацию женского тела. Прямо сейчас придумал? Прямо сейчас. Подтвердил я, хотя давно записал эту мысль в блокнот. Какой же ты все-таки талантливый. Ну, пока, я тебя все равно приглашу. Целую крепко, ваша репка. На свадьбу она меня так и не пригласила. На премьеру тоже. Лет через 5 Калашников на съемках Хаджи Мурата упал с лошади, оборвалась подпруга и сломал позвоночник. Парня парализовало так, что он не мог поднести ложку ко рту. Лето стало сиделкой. В театре она еще играла, ее подменяли у постели мать и сестра невезучего каскадера. От ролей в кино, связанных с выездом, Гаврилова сперва отказывалась, потом, правда, спохватилась, но в начале 90-х актриса со славянской внешностью резко вышли из моды. Торжествовал левантийский тип, и Лето исчезло с экранов окончательно. Не так давно мы встретились с ней на похоронах Говорухина, у которого она снялась в эпизоде. Постаревшая и располневшая, Лето обняла меня и заплакала, рассказывая сквозь слезы свою жизнь. Калашников пролежал неподвижно 23 года. Врачи удивлялись, какое у него оказалось выносливое сердце. Бывший каскадер высох до неузнаваемости и умер в 2011-м от возвратной пневмонии на руках жены. А вот у Неверовой все сложилось иначе. В начале 90-х она в ресторане познакомилась с америкосом, возившим в свободную Россию ножки Буша. Штатник влюбился в нее до безумия и увез в Америку, где она, наконец вылечив свой цистит, родила ему 3 сыновей. Лето после смерти Игоря долго гостило у подруги, но так и не поняла, сколько спален в их доме, омываемом океанским приливом. Не меньше 6. «А знаешь, Жор, если бы мне тогда...» Всхлипнула Гаврилова. «Ну, помнишь, когда мы приезжали к тебе в Переделкино? Ты ждал меня, а мы всем колхозом приперлись. Ты еще обиделся?» «Помню, я совсем даже не обиделся». «Да ладно, еще как обиделся. Вот если бы мне тогда вдруг предсказали, чем все закончится, как я буду мучиться с Игорем, я бы все равно ничего не стала менять. Ничего. 5 лет я была нереально счастлива. До звона в ушах. Даже будильник ставила на 2 часа раньше, чтобы поскорее проснуться и вернуться в мое счастье. Веришь?» «Верю». «Вот только аборты зря делал. Он говорил, надо сниматься, пока зовут. Дети потом. А потом ничего не было, понял?» «У тебя, знаю, все хорошо?» На меня, выжидая, смотрели ее молодые незабудковые глаза, нелепо окаймленные темными дряблыми морщинами. «По-всякому». Но тут послышались аплодисменты, и гроб, заваленный цветами, поплыл к выходу. Мы двинулись следом, а нас подгоняли скорбные распорядители с черными повязками на рукавах. «Проходим, господа, проходим». «Позвони как-нибудь». «Непременно».